Вопрос 434. Допустимо ли изнасилование мужем жены? «Папа, неженатый мужчина называется женихом?» — спрашивает малыш у отца. «Да». «А женатый мужчина как называется?» «Тебе еще рано знать такие слова из цикла «Ах, эти дети»?» «Конечно, нет. Бывают ситуации, когда жена говорит «нет, не хочу», а муж берет ее силой. В судебной практике встречаются дела об изнасиловании мужем жены».